Глава 36. Вытащив руку из вазы, Сесили машинально повернулась к свету. В кабинете было довольно темно, потому что за окном низко висели тучи и шел дождь, не ливень, а какая-то повисшая в воздухе изморозь. Еще не успев повернуться, Сесили поняла, что у нее в руке. Это была сережка, платиновое кольцо, густо усеянное мелкими бриллиантами. Сесили испытала потрясение, но разум ее, который должен был осмыслить находку, пока молчал. Взгляд был прикован к сверкающему кольцу, откуда-то изнутри начинал расползаться страх. Сесили глядела на серьгу. Та была около 2 сантиметров в диаметре. На одной стороне выступала почти невидимая петелька, на другой — крохотная застежка. Если вдеть сережку в ухо, они становились совершенно незаметными. Внезапно заработал разум. Это и есть пропавшая сережка. У Луизы Роджерс была пара серёг в виде колец вечности, а Мэри Стоукс видела, как убийца ворошил волосы жертвы в поисках пропавшей серьги. Он ее не нашел. В мыслях у Сесили медленно и неотступно повторялось слово «тогда». Тогда он ее не нашел. А потом? Тело было спрятано в лесу. Оно пролежало там с пятницы до вечера субботы. Сесили решила, что преступник непременно вернулся туда, где находился труп, и продолжил поиски, вороша листья, как он ворошил волосы жертвы, пока не нашел то, что искал. Тут ее мысли остановились. Сесили явственно представила темные деревья, угрюмый лес и руку, шарившую среди листьев. Чью руку? У убийцы наверняка был фонарик. Черные влажные листья блестели в его свете, сверкнула сережка. Серьгу он нашел, потому что она здесь, у Сесили на ладони. Расползавшийся где-то внутри страх вырвался на поверхность, словно пузырь из глубины темных вод. Ее вдруг все затрясло. Прошлым вечером она видела здесь Гранта, он стоял у камина к ней спиной, подняв руку к вазе с букетом и что-то там делая. Тогда Сесили подумала: может, Грант поправляет розы? Теперь же с поразительной ясностью припомнила прошлый вечер. Плащ со свежей заплатой на рукаве, движение плеча и руки. Что-то внутри крикнуло «нет». В это Сесили поверить не могла. Она перестала дрожать, нет причины трястись. Крикнувший «нет» голос прозвучал снова громко и твердо: «Грант не такой дурак». Конечно же, он должен был сказать: «Грант не убийца». Возможно, именно это ей послышалось. Однако голос продолжал насмешливо-пренебрежительно повторять: «Грант не такой дурак». Разве он или кто-нибудь другой притащил бы к себе домой подобную вещицу? Она оказалась здесь лишь вчера вечером. Тело уже нашли. Вторая сережка в полиции. Каким нужно быть идиотом, чтобы принести пропавшую сережку домой и спрятать у себя в комнате, если ее можно легко выбросить неподалеку от Мейн-стрит или в лесу, тем самым благополучно от нее избавившись? Сесили по-прежнему смотрела на серьгу. Падавший на украшение свет чуть потускнел. С негромким щелчком распахнулась дверь. Сесили подняла голову и увидела проникшего в комнату Марка Харлоу. Его мокрый плащ блестел, в темных волосах серебрились дождевые капли. «Я звонил, но никто не снимал трубку». «Грант в Лентоне, а миссис Бартон отправилась в деревню», — произнесла Сесили. «Сис, мне надо было тебя увидеть». При звуках его голоса она сжала руку в кулак, сережка впилась ей в ладонь. Ее вот как прозвучало, как испуганный вздох. «Весь промок, пойду плащ сниму», — сказал Марк и шагнул к двери. Неожиданно Сесили заметила у него на плаще свежую темную заплату. Увидела, когда он повернулся, плечо и рукав плаща со свежей темной заплатой. Все тотчас стало ей ясно и понятно. Она будто шарила в темноте, а теперь все сверкнуло в луче холодного и яркого света. Сесили вскрикнула. «Нет, Марк, подожди. Промок плащ, неважно. Я хочу с тобой поговорить». Он обернулся. Ей показалось, будто Марк удивлен. Сесили взглянула на него и вспомнила, что они были друзьями, и что он признавался ей в любви. Слова, которые она собиралась произнести, застряли в горле и не выговаривались, как бы она ни старалась. «Ты ведь мог войти через другую дверь. У тебя же мой ключ, да? Вернешь его мне?» В лице Марка ничего не изменилось. Как можно совершить такое и оставаться прежним? Он молча смотрел на Сиссели, а потом спросил. «Твой ключ?» «Ты взял его из моей сумочки. Хочу получить его обратно». «Я?» «Да, Марк. Прошлым вечером ты проник в дом, не так ли? Понимаешь, я вернулась, когда ты находился здесь и видела себя». «Сис». «Я собиралась войти, но ключ исчез. Поэтому я проделала то же, что и ты сейчас. Обошла дом с другой стороны. Внутри горел свет, у той створки штора всегда оставляет просвет, и я заглянула в комнату. Увидела там тебя и то, что ты делал». Марк мгновенно изменился в лице. Исчез румянец, и вместе с ним пропало беспечное и самоуверенное выражение. «Ты ничего бы не увидела?» «А по-моему, увидела. Тебя. Ты стоял вот тут у камина и что-то клал в вазу на полке. Вон в ту, что слева. Я только что обнаружила, что именно ты туда положил». «Не понимаю, о чем ты». Сиссели вдруг почувствовала тошноту. Не страх, ее просто затошнило. Когда-то они были друзьями. «Полиция должна знать об этом. Мне придется все ей сообщить. Но тебе я скажу первому. Я думала, мы друзья, потому и говорю». Она разжала кулак и протянула ему ладонь с лежавшей на ней сережкой. Марк посмотрел на серьгу, перевел взгляд на Сиссели и, наконец, произнес: «Вот значит как. И ты собираешься сообщить в полицию?» «Должна». Он кивнул. «Конечно. И Гранту. Гранту тоже придется сказать. Ох, Сис, какая же ты глупая». «Я должна». Марк нетерпеливо взмахнул рукой. «Разве я не сказал «конечно»? Знаешь, вот так все и бывает. Ты не начинаешь что-то делать, а все происходит само собой. Что-то тебя толкает, ты делаешь шаг, а потом не можешь остановиться. И никто никому не желал зла, просто сплошное невезение. Женщина с полным драгоценностей с акваяжем на дороге, которую утюжили бомбардировщики, ей все равно было не спастись, и ее шансы остаться в живых почти равнялись нулю. Ты бы видела заполненное беженцами шоссе и сыпавшиеся градом бомбы. Ее могли спасти только ноги, а у меня был мотоцикл. Так какой же смысл оставлять драгоценности Бошам?» «Значит, ты их украл?» «Да. И любой бы так поступил. Ее шансы остаться в живых?» «Да. Ты уже говорил. Но она все-таки уцелела». «Снова невезение. А потом, через столько лет, она вдруг вынырнула и узнала меня. Она же лишь однажды слышала мой голос. По ее словам, я выругался, а когда около быка выронил эту чертову зажигалку, то выругался снова. Причем, как она заявила, теми же словами. Оттого-то она и узнала мой голос. А мои руки? Вот объясни, Бога ради, что такого в моих руках, что женщина, видевшая их один раз, клятвенно заявила, что снова их узнает». Марк вытянул вперед дрожавшие от напряжения руки. Сиссели, видевшая их сотни раз, теперь увидела их будто бы глазами Луизы Роджерс. Длиннее и тоньше остальных указательные пальцы, вывернутые наружу большие пальцы с очень гибкими суставами. Ей больше не казалось странным, что такие руки просто нельзя не узнать. Марк, наверное, прочитал все это у нее на лице. Сердитым жестом он глубоко засунул руки в карманы плаща. «Если бы я не потерял голову, то послал бы ее куда подальше. Она бы ничего не сумела доказать. Если бы Грант позвонил и сказал, что она направляется ко мне, если бы у меня было время подумать, если бы меня не застали врасплох, тогда бы я ему многим стал обязан. Вероятно, он об этом подумает, когда настанет час расплаты. Просто жуткое невезение». Говорю себе, что я вышел подышать свежим воздухом, а тут эта машина едет по Мейн-стрит. Фары высветили меня, и автомобиль остановился. Если бы не все это, она доехала бы до моего дома, а меня бы там не оказалось. С таким невезением не поспоришь. Я давно обо всем забыл. Из чего мне было взять, что вся эта история снова всплывет? Я же говорю, так судьба повернулась. Она остановила машину и включила свет в салоне. Я увидел лишь симпатичную женщину в черном и уж никак не мог догадаться, что видел ее раньше. Приблизился к машине, она опустила стекло и спросила, «Как называется тот дом, из ворот которого вы вышли?» Я уловил у нее в голосе французский акцент, но не придал этому значения и ответил, «Мейнфилд». Она сказала, «Вот и мистер Грант Хаттуэй говорил, что Мейнфилд. Там живет Марк Харлоу, мистер Марк Харлоу». Я кивнул, «Да». Она продолжила, «Марк Харлоу, это вы?» Я ответил, что да. Она сидела в автомобиле с освещенным салоном, а я стоял чуть в стороне, не очень далеко, но разглядеть меня она не могла. Потом спросила, «Вы были вместе с мистером Хаттуэем и вашим водителем в гостинице «Бык» в Ледлингтоне в 9:00 вечера 4 января?» Я ответил, «Если и был, то что?» Она как-то странно улыбнулась и произнесла, «Наверное, это я вас там видела. Вы уронили зажигалку у меня под окном, и я видела, как вы ее подняли». Я решил, что женщина просто ко мне подкатывает, засмеялся и возразил, «Не могли вы меня видеть? Слишком темно было». Она тоже рассмеялась и заметила, «У вас был фонарик, так что, по-моему, это были вы. Не мистер Грант Хаттуэй, обронивший конверт со своей фамилией и адресом. По нему я его и нашла». Марк удачно имитировал французский акцент со свойственной ему торопливой манерой. «Я разговаривала с ним у него дома, и это не он. Это, вероятно, вы. Подойдите поближе, чтобы я могла убедиться». Я шагнул вплотную к автомобилю, стекло было опущено, я положил руку на край дверцы. Женщина уставилась на нее и вскрикнула, «Боже мой, это вы!» Мне эти слова очень не понравились. Я начал вспоминать, не видел ли я ее раньше, и тут заметил эти проклятые серьги. Подумал, «Невероятно!» Потом она заорала на меня по-французски, заявляла, что я украл у нее драгоценности, и осыпала ругательствами, какие только приходили ей на ум, «Гадина, подлец, убийца!» Ну, пришлось заткнуть ей рот. А как иначе? Я вырубил ее. Мне больше ничего не оставалось. А затем прикончил камнем. Не мог же я ей позволить вернуться и снова начать визжать. Это и было самое большое в мире невезение. Сесили молчала. Сжав серьгу в кулаке, она опустила руку и стояла неподвижно, слушая, как чей-то голос, похожий на Марка, рассказывает о том, что могло произойти разве что в жутком кошмаре. Весь ужас заключался в том, что случившееся преподносилось не как нечто кошмарное, а как вполне обыденное и естественное. Я спрятал ее тело в лесу. Потом, разумеется, пришлось избавляться от машины. Я отогнал ее в Безингсток и оставил там неподалеку от гаража. Вскоре сел в отходивший в 6:20 лентонский поезд, а с вокзала зашел в кинотеатр «Эмпайр». В 8:30 я добежал до телефонной будки и позвонил в гараж, попросив присмотреть за автомобилем пару-тройку дней, после чего я его заберу. Не помню, каким именем назвался, но уж точно не своим. Не хотелось, чтобы о брошенной машине сообщили в полицию. «Видишь, я все предусмотрел». Потом вернулся в кино, досмотрел фильм и отправился пешком домой. После, разумеется, пришлось поломать голову над тем, как избавиться от трупа. Я вспомнил про дом лесника. У дяди была книга, написанная отцом мисс Грей, когда он был здешним пастором. Там рассказывалось об этом доме, я вспомнил, как в детстве читал эту легенду. В последний мой приезд сюда при жизни дяди мы заговорили об этом доме. Он повел меня в лес и показал его, продемонстрировал, как найти потайную дверь в подвал. Дядя об этом знал, поскольку бабушка его была из семейства Томалин, и все бумаги относительно дома вместе с ней перешли в семью Харлоу. Мой дядя одно время оспаривал эту землю у Эбботов, но обе семьи в итоге договорились между собой. Думаю, тебе это известно. «Да», — кивнула Сиссели. Со стороны их общение могло показаться самым обычным. Они могли обсуждать вещи, которые вызывали у них столь знакомое раздраженное выражение на лицах. На самом же деле они говорили о том, как Марк Харлоу убил Луизу Роджерс и закопал ее тело в подвале дома лесника. Он вынул руки из карманов и разгладил мокрые волосы. «Вот тут мне не повезло во второй раз. Я дождался темноты, открыл подвал и достал необходимые инструменты. Я все тщательно спланировал, но если уж не везет, так не везет. Было тяжело тащить тело оттуда, где я его спрятал, но я кое-как справился. В доме лесника пришлось включить фонарик, чтобы видеть проход, и когда его луч упал на труп, я заметил, что одна сережка исчезла. Я жутко перепугался и принялся искать ее, потом услышал, как кто-то вскрикнул. Я понимал, что Луиза мертва, но в какой-то момент чуть не отключился. Затем услышал, как кто-то бежит, быстро, будто скаковая лошадь. Когда я очухался, то понял, что не сумею догнать ее. Я перенес тело в подвал, закрыл дверь и вернулся домой. Я точно знал, что кто бы там в лесу ни был, он меня не видел. Я сидел тихо, как мышь. Через пару часов вся деревня уже гудела. Миссис Грин и Лиззи вернулись домой, буквально переполненные рассказами о том, что видела Мэри Стоукс и что об этом говорят люди. К счастью, Мэри наврала о том, где она видела тело, поэтому там ничего не нашли. Глубокой ночью я вновь отправился в дом лесника и тщательно закопал труп в подвале. Надеялся, я полностью обезопасил себя. Внезапно переменив тон, Марк обратился напрямую к Сиссели. Она перестала быть для него просто слушательницей. Он посмотрел ей в лицо и произнес: «Вот так все и было». Потом добавил: «Скажи хоть что-нибудь». Марк будто устроил концерт и теперь ждал аплодисментов. Как аплодировать убийце и какими словами его восхвалять? Сиссели проговорила: «Тебе казалось, что ты полностью обезопасил себя». Она заметила, как Марк покраснел от злобы. «Так бы оно и было, если бы не эта проклятая девчонка. Люди подумали, что она все сочинила или же увидела призрак. Меня она не видела, и я решил, что бояться нечего. Каково же было мое потрясение, когда в прошлую субботу она принесла масло и яйца и попыталась меня шантажировать». «В субботу 16-го? В прошлую субботу? Вот значит, как все было. Мэри Стоукс собралась шантажировать Марка, а вечером ее убили». Он нетерпеливо взмахнул рукой. «Конечно, надо быть полной дурой, чтобы решиться на подобное. Я шел от задних ворот, когда она выходила из дома. Потом остановилась и поздоровалась. Я тоже остановился и заметил, что она разглядывает мои руки. Я и не пытался их спрятать. А она все смотрела на них и смотрела. Потом сказала прямо как та Луиза: „Значит, это были вы“. Я так и думала. Я спросил: „Дорогая моя, о чем это вы?“ Она ответила: „Да бросьте, могу поклясться, что это были вы. Хотите?“ Я усмехнулся: „Понятия не имею, о чем вы говорите“. А она мне: „Ладно, тогда отправлюсь в полицию и все там расскажу“. Она уже пошла, потом через несколько шагов обернулась и произнесла: „Ей же будет интересно, когда я расскажу про подвал, да?“ Ну, разумеется, после этих слов отпускать ее было никак нельзя. Я заметил: „Здесь особо не поговоришь“. Она спросила: „Тогда где?“ Мы назначили время и место. Она собиралась в Лентон. Джозеф Тернбери должен был проводить ее до дома. Она сказала, что войдет в дом и хлопнет дверью, а когда Джозеф уйдет, то снова выскользнет, но дальше крыльца не двинется». Марк покачал головой. «Считала себя ужасно умной. Думала, что в случае чего позовет стариков Стоукс. Она, вероятно, решила, что в армии нас ничему не учили. Он усмехнулся. Позвать она никого не успела. Даже не заметила, что я уже там, пока я не вцепился ей в глотку. Сиссели содрогнулась, потом опять похолодела и оцепенела. И все это говорит Марк. Марк. А он тем временем продолжил. Не мог же я ей позволить трезвонить об этом на всю округу. С самого начала и до конца мне приходилось действовать по обстоятельствам. У меня не осталось выбора. Не знаю, как меня можно в чем-то винить. Это же просто невезение. Ты-то это понимаешь? Он помолчал, а потом добавил. А теперь еще и ты. Да, выдохнула Сиссели. Марк всплеснул руками. «Вот зачем ты сюда вернулась? Я не мог предусмотреть, что ты на такое решишься. Гранта должны были наверняка арестовать, как только полиция узнала, что он виделся с этой Роджерс. Затем последовал бы обыск в доме. Во время обыска и нашлась бы пропавшая сережка. Она потерялась, когда я переносил тело. Как только страсти немного улеглись, я вернулся в лес и стал искать ее. И нашел. Решил, что сережка мне пригодится, и она действительно пригодилась. Действительно пригодилась, повторила Сиссели. Разумеется, ее найдут зажатой у тебя в кулаке. Это все окончательно прояснит. Ты случайно на нее наткнулась, и он убил тебя. Он? Грант. Он убил тех двоих, а потом еще и тебя, потому что ты все узнала. Затем его повесят. Это входило в мой план. Мне надо было убрать Гранта с дороги. Я хотел жениться на тебе. Очень хотел. Легкий трепет возвращавшейся жизни прогонял холод и оцепенение. Убить ее, отправить на виселицу Гранта, избавиться от них, будто они мухи какие-то. Все существо Сиссели встрепенулось, чтобы этого не допустить. Она стояла примерно в паре метров от широкого и массивного письменного стола. Если ей удастся рвануться к нему и обогнуть стол, то она смогла бы выбраться отсюда, а потом на улице у нее не останется ни единого шанса. Выиграть время. Как можно больше времени. Вдруг кто-то появится. По-моему, это не очень умно. Подобный тон всегда раздражал Марка, когда они спорили, вот и теперь он покраснел. «Что значит не очень умно?» «А разве умно? Грант должен убить меня, потому что я нашла сережку. Вряд ли он оставит ее на обозрение полиции. Сам знаешь, он же не дурак». Марк размышлял. Он же все спланировал, а Марк терпеть не мог отклоняться от плана. «Он мог не заметить сережку, зажатую у тебя в руке. Тогда зачем ему убивать меня?» Это была какая-то безумная пародия на их прежние споры. Марк не очень-то быстро соображал. Сиссели всегда опережала его, и это ему жутко не нравилось. Вот и теперь он раздраженно воскликнул. «Думаешь, ты такая умная? Так на это есть отличный ответ. Он убьет тебя по той же причине, что и Мэри Стоукс. Ты слишком много знаешь. Ты не показала ему сережку, а держала сжатой в кулаке. Но ты ему сообщила, что все знаешь, и он убил тебя, чтобы заткнуть рот. Вот так!» Сиссели рванулась вперед, увидев, что лицо Марка исказилось, и он быстро шагнул навстречу. Ей удалось ухватиться за стол и обогнуть его. Она даже не понимала, что визжит, пока не услышала громкий вой. Сиссели снова закричала, теперь гораздо громче. Марк Харлоу перегнулся через стол, протянул к ней руки, но ему не хватило пары сантиметров. Сиссели опять отчаянно завизжала и задохнулась. Она уворачивалась, изгибалась и дергалась в разные стороны. Напротив нее был не Марк, а дикий обезумевший зверь, рвавшийся к ней, изрыгавший проклятие и пытавшийся достать ее, схватить и безжалостно растерзать. Он поймал ее за рукав, однако Сиссели вырвалась. Где-то на самом краю, за топотом, за тяжелым дыханием, за отчаянно колотившимся сердцем, она услышала какой-то непонятный звук. Нечто похожее на далекий мерный рокот. Вероятно, это была машина. Сиссели набрала воздух, сколько сумела, и снова завизжала. Увидела, как Марк схватил стул и занёс его над головой. Её рука наткнулась на тяжёлую стеклянную чернильницу, она швырнула её в лицо Марку, потом развернулась и выбежала прямо в объятия Гранта Хатуэя.